Через 5 минут он встал, поднял руки на уровень плеч, развел пальцы, запрокинул голову к потолку и улыбнулся. Радость, уверенность, готовность к тяжелой работе, понимание, что все пройдет успешно, спокойствие. То, что нужно сейчас. «Ну, на старт!» Подхватив тюки, он погрузил их на тележку и вышел из комнаты. До начала игры оставалось 20 минут. Легенда. Отправиться на поиск колдуна, перейти границы стран конвента и держать путь на север. Раздобыть информацию об обстановке в приграничье и наличии отрядов варгов и их приспешников. Магические предметы, добытые ранее, должны помочь преодолеть все трудности и защитить от происков магов и колдунов. Вы готовы? Готов. Вперед. Успеха вам. Благодарю. Кристалл показал, что короля эльфов содержат в подземелье, далеко на севере за Мертвыми озерами. Он в руках мятежного маркиза Донатория. Его отряды вместе с бандитами и стаями орков держат в страхе весь западный край. С ними заодно местные бароны, желающие лишить власти герцога Манкелла. Надо доехать до герцога и заключить с ним договор, так что путь на северо-запад. О конечной цели пути знать не должен никто. Для всех мы наемники, ищущие хорошего заработка, понятно? Да. Идем через неспокойные места. Здесь масса банд, в лесах сидят эльфы, в горах гномы из недружественных племен и тролли. Внимание ко всем мелочам. Глеб, мы с тобой впереди, Кэт за нами. Док, замыкаешь. Пошли. Этот этап игры геймеры традиционно называют беговой дорожкой, ибо главная задача — добраться до очередной контрольной точки. На пути геймеров встают реки, леса, населенные пункты. Предстоит не столько воевать, сколько вести переговоры, готовить еду, переправляться через реки, разжигать костры, находить нужные дороги. Словом, показать себя опытным путешественником, при этом не забывая о цели этапа — разведки. За сутки с небольшим игры Дэн практически не сомкнул глаз. Только раз, когда заехал в небольшой поселок на берегу реки, отдохнул часа полтора. Остальное время — дороги, тропинки, разговоры с крестьянами, торговцами, рысканье по степи и по лесам. Больше всего удивляло, как администрация парка смогла организовать эту постоянную смену ландшафтов, успевала возводить и сносить строение. Не говоря уж о рощах, холмах, терраформирование достигло поистине высокого уровня. В драку он вступил только раз, когда жители очередной деревни захотели за даром приобрести коня и раба. Когда из 5 нападавших остался один, он сообразил, что добычи не будет, но было поздно. Остальные жители, 10-15 женщин и детей, в страхе бежали. В результате Дэн стал хозяином поселка. Он использовал шанс на все 100. Лег отдыхать, ибо другого случая оказаться в полной безопасности могло и не быть. Нужные сведения о ситуации в приграничье и о противнике он раздобыл у торговцев, снующих по обе стороны границы. А еще узнал, где найти местного ведуна. Тот за отдельную плату мог подсказать безопасный путь и дать пару добрых советов. Это и было конечной целью этапа — получить сведения. Ведун жил в заброшенном доме на краю леса. Путника он принял не ласково, но помочь согласился, а в уплату потребовал один из магических предметов — белый шар. Шар мог переместить хозяина на огромное расстояние, но только один раз. Дэн предлагал золото, говорил, что шар нужен ему, но ведун был непреклонен. Шар или услуга. А это означало потерю времени и новый риск. Именно на этом эпизоде многие геймеры и вылетали с игры. Потому что задание явно не из легких — разыскать и уничтожить в лесу некое чудище. Устраивать салки с неизвестным гадом Дэн не хотел. И терять шар тоже. Хотя это и было запланировано сценарием, но сведения необходимо получить. Оставался один выход. Дэн не решался на это еще и потому, что ведуна играл человек. Причинить ему вред нельзя, но иначе никак. «Держи!» — Дэн бросил шар ведуну. «И говори!» Ведун удивился. «Шар необходим геймеру, без него дальше будет туго. Очень туго. Большинство игроков выбирали задание». «Ты смел!» «Говори! Или ты ничего не знаешь? А шар решил взять за даром?» Ведун надулся. Оскорбление. И сквозь зубы сказал то, что должен был. Вкратце раскрыл принцип прохода следующего этапа. Дэн задал пару наводящих вопросов, уточнил детали. А когда понял, что узнал все, вздохнул, кивнул ведуну и встал. «Это действительно важно, благодарю. И не держи зла. За оскорбление я заплачу еще. Вот, смотри. Это талисман. Он защищает от магического сканирования. Теперь он твой. Лови». Актеру ведуну не рассказывали о том, как этот геймер получил карту на прошлом этапе. И не говорили, что он играет нестандартно. Иначе ведун был бы на страже. А так он только очень сильно удивился и протянул руку, ловя талисман. Прыжок геймера застал его врасплох. «Но это уже ни в какие ворота не лезет!» — ворчал оператор, наблюдая происходящее в заброшенном доме. «Он напал на него!» «Спокойно!» — осадил распорядитель, следивший теперь за игрой этого геймера постоянно. «Пока он ничего особого не сделал. Приготовьте громкую связь на всякий случай. И медиков!» На экране было видно, как геймер скрутил ведуна, связал руки за спиной, отобрал и талисман, и белый шар. Потом обошел углы комнаты, отыскал видеокамеру и глухим голосом произнес: «Он условно выведен из строя, надолго, и не сможет причинить мне вред после моего отъезда. Думаю, это понятно». Конечно, ему никто не ответил, но геймер и не ждал ответа. Отошел к двери, похлопал по небольшой сумке, висевшей на боку. «Он в порядке, жизни ничего не угрожает. Пока!» «Вот черт!» — вытер внезапно вспотевший лоб оператор. «Опять обманул всех!» «Да», — задумчиво произнес заместитель. «Этот парень умеет удивлять. Интересно, какие сюрпризы он предподнесет дальше?» «Ну, что смотрите? Готовьте встречу. Он закончил этап. Опять одним из первых. И вышлите помощь ведуну. Проверьте. Если тот не сможет продолжать, заменим его дублером. Запись игры перешлите на мой терминал». Относительно спокойные земли, где правили законы стран Большого Совета, охотники миновали и оказались на территории небольших княжеств и вольных поселений. Рядом были владения лесных эльфов, плато Ахамат, горы Блимакет, место обитания племен гномов из Союза Черных Родов, рудники и дикая степь, владения хунгарских и печенежских племен. Здесь все враждовали со всеми. Временные договоренности и недолговечные союзы не могли служить защитой никому. Степняки нападали на вольные поселения, совершали набеги на плато Ахамат, грабили караваны, идущие от рудников. Лесные эльфы устраивали засады на дорогах вдоль русла рек, иногда совершали рейды вглубь княжеств. Отряды троллей держали в напряжении поселки около гор. Княжеские дружины регулярно били и степняков, и эльфов, и троллей, не забывая иногда грабить вольные поселения. Каждая из сторон копила силы, собирала оружие, нанимала отряды кондотьеров, искала помощи у магов и колдунов. Мира в этих землях не было уже лет 15, с тех пор, как пропал король эльфов. Сейчас наступило кратковременное затишье, вызванное не миролюбивыми настроениями сторон, а истощением сил, нехваткой резервов и ресурсов. Активность сохраняли только мелкие отряды и банды. Ник решил делать как можно меньше остановок и чаще менять направление движения, чтобы сбить с толку возможную слежку и погоню. В деревне и поселке охотники заезжали только чтобы закупить фураж для лошадей и пополнить запасы воды. О себе ничего не говорили, путь уточняли до следующего поселка, причем лежащего в стороне от настоящего направления. Чужаков везде встречали настороженно, с опаской. Оружие из рук не выпускали, следили за каждым шагом. Фураж продавали с неохотой, заламывали цены. Ник и Кэт, показывая умение вести торги, требуемое получали, но часто переплачивали. Запас денег таял. К счастью, обходилось без стычек. Опасные места решено было объезжать, а там, где это сделать невозможно, проскакивать на большой скорости. На ночевку встали на окраине большого поселка, расположенного на землях одного из княжеств. «Первый день позади», — сказал Ник. «Но завтра будет хуже. Пойдут леса, там, говорят, и эльфы бывают, и какая-то нечисть бродит. Попробуем убежать, не вступая в бой. Нельзя терять времени на стычки». «Схватки не миновать», — вздохнул док. «Нас не отпустят просто так. На этом этапе проверяется отнюдь не владение мечом или шпагой, но все же без боя не обойтись». «Скорее всего. Так что завтра бдительность усилить. Тем более по легенде. Мы приближаемся к самым опасным местам. Надо ждать неприятных сюрпризов». Глеб в разговор не лез, больше слушал. И вспоминал сегодняшние события. То, что они действовали на территории сразу нескольких полигонов, понятно. Слишком уж долгим был путь, даже с учетом того, что их опять заставили наматывать круги. Деревни, поселки — отлично выполненная бутафория, причем весьма достоверная. Задействованы около 30 актеров и около сотни кибермоделей, изображающих жителей. Но это все не важно. Завтра день будет трудным, так что лучше не ломать голову, а отдыхать. Неизвестно, выпадет ли хоть минутка перерыва потом.